очки носят только пилоны. Эти братишки дробят перебаса! Я засунул носок, сверху очка, как вы в очке, блядь! Слепошарит валик орехи, блядь!